Глава 12. Встреча с Антоном. Наташа сидела у себя в кабинете, пила кофе. До следующего посетителя было полно времени, и можно было спокойно поразмышлять. Она взяла листок и стала писать пункты, ставить стрелочки от одного пункта к другому. Первый пункт – тайна, которую ей так и не удалось узнать, о чем хотела рассказать Ольга Антону. Может, это вообще не относится к делу? Может, она, например, беременна? Наташа улыбнулась от своей шутки. Второй пункт – лекарства подменили или нет, доказать нельзя. Третий пункт – Виктор и его навязчивая идея отомстить. Четвертый пункт – и так еще 7 пунктов, и все без ответа. Вот это расследование, ничего не понятно. Есть, конечно, некоторые идеи, но одна невероятнее другой. Когда вечером Наташа ехала на встречу с Антоном, ее голова была просто переполнена идеями и догадками. Хорошо, что все было записано на листочке, иначе с этим потоком мыслей можно не справиться и упустить что-то важное. А важное уже было, но пока просто ускользало и не давало покоя. В кафе было очень людно и неуютно. Антон встал из-за столика и направился навстречу к Наташе. «Здравствуйте! Сегодня столько народу, обычно не так, хотя я редко здесь бываю. Очень много работы. Так по какому вопросу наша встреча?» Антон повел Наташу за столик в самом дальнем углу. Там было гораздо уютнее. «Антон, здравствуйте! Не удивляйтесь, я хочу поговорить с вами напрямую и задать несколько вопросов по поводу Ирины». «Как вы посмели! Кто вас послал?» Лицо Антона стало красным, глаза тоже. «Подождите, может, наш разговор будет больше полезнее вам, чем мне? Что сейчас вам может угрожать? Мы в людном месте, нас никто не слышит. Не спешите злиться, я многое знаю, но многое еще предстоит узнать. Вас обвиняют в убийстве и поджоге». Наташа говорила долго, и он ни разу не перебил ее, просто смотрел и слушал. Когда Наташа все рассказала, почти все, свои мысли и выводы, конечно, оставив при себе, он продолжал молчать. Наконец заговорил. «Может, вы хоть что-нибудь съедите? Я здесь много всего назаказывал, но аппетита уже нет». Он глотнул сок. «Что же вы хотели узнать? Это просто смешно. Я не убивал свою жену. Я любил ее, а она любила меня. Вот такая история. Наташа, зачем вам все это? Мне кажется, вы просто лезете не в свое дело». «Антон, поймите, я уже слишком много знаю, только картинка пока не складывается. У меня предчувствие, что все разъяснится. Вы не хотите быть откровенным, вам же хуже. Мой номер вам известен. Если решите рассказать правду, я буду ждать звонка». Наташа встала и направилась к выходу. Антон остался сидеть за накрытым столиком в углу, глядя вдаль. Кафе, переполненное людьми, движением, суетой, вперемешку с бестолковой музыкой, позвякиванием посуды, разговорами, казалось неправильной сценой для одинокого человека. Вечером Наташа долго не могла уснуть, все меняла пункты местами и размышляла. Итак, Антон и Виктор, муж и любовник, оба утверждают, что любили и были любимыми. Она все не могла выбрать, с кем же остаться. Прямо как маленькая хозяйка большого дома по Джеку Лондону. Там героиня покончила с собой. Да что за бред, при чем здесь классическая литература? У Наташи в голове все смешалось и тянуло на юмор, хотя какой уж тут юмор может быть. Антон Наташе очень понравился, даже больше, чем Виктор. Он был моложе, гораздо красивее, черты лица утонченные, правильные. Ростом чуть меньше, но хорошая осанка и широкие плечи придавали мужественности. Глаза темные, не выдающие внутренних переживаний. Они совершенно разные по типажу мужчины. «Не понимаю, как можно было полюбить обоих?» – подумала Наташа. «И почему оба твердят, что она могла выпить не те таблетки? Ведь это может и не так. Откуда тогда такая мысль?» «Это их ненависть друг к другу. Поджог дома, а если бы Виктор сгорел заживо? Попытка убийства? Или, может, все-таки пожар – это несчастный случай?» «Все, пора спать. Так бесконечно можно размышлять. Завтра подумаю на свежую голову.